волка. Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина. Во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме. Но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильно действующими лекарствами. Но голод не отпускает, напротив, мучит все сильней. Человек теряет вкус к обычному повседневному существованию, становится мрачен и угрюм. И вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его, наконец, осеняет. Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимою запрягает своих собак и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим севером, он возвращается сюда вместе с женою, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишние доказательства чисто мужского эгоизма. И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк еще не испытал золотой лихорадки и нашествия Чичако-новички, и славился только как место, где отлично ловится лосось. В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток 25 лет непрерывной борьбы с грозными силами природы, и самыми тяжкими были последние 2 года – проведенные в поисках золота, таящегося под сенью полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами, и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до 40-й мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии. Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом, по возможности, не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку. Однако ему ничуть не улыбалось проделать 600 миль по льду на собаках, потом плыть за 2000 миль через океан и, наконец, еще ехать добрую 1000 миль до мест, где он жил прежде, и все это лишь за тем, чтобы найти себе жену. Жизнь слишком коротка, а потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана. Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и неприхотливой упряжкой на Юконе. И 3 недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Танана. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава. Им не раз случалось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием. Но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии. Прежде всего, он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Плинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чаю и табаку и тем завоевал его благосклонность. Затем свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот вечер задал им потлач. Потлач – пиршество, на котором хозяин отделяет гостей подарками. В снегу была вытоптана овальная площадка около 100 футов в длину и 25 в ширину. Посредине развели огромный костер, по обе его стороны настлали еловых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню. За эти годы Бирюк Маккензи выучился языку индейцев, запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на олиповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг, Тенех и Шаман отвечали ему в том же стиле. Потом он отделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре 52. Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному. Тут чувствовались и вызов, и похвальба. И нетрудно было понять, в чем дело, стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей, сыновей волка, но эти немногие преподали им кое-какие уроки. При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кампании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц. Черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, он возьмет ее в жены и назовет... Да, он будет звать ее Гертрудой. Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул, истинный сын рода победителей.